по морю, когда днем еще никто не тонет. Утро зовет куда-то вдаль, одинокий огонек зовет куда-то вдаль, зовет куда-то вдаль. В полете над землей я вижу города мечты, в которых нет боли. Под крышами домов играет свет, он дарит людям любовь и запрет. Он дарит надежды, огонь и вода, он где-то между. Я слышу города мечты, сердце в ночные дороги. Потертые джинсы петляют, люди мечтают, холодные стены, первый снег обнимают. Вокруг красота высоких полетов, волшебного сна. Выходи на поле, когда спит твой любимый город. Утром поплыви по морю, когда в нем еще никто не тонет. Утро зовет куда-то вдаль, одинокий огонек зовет куда-то вдаль, зовет куда-то вдаль. Покровая страсть языком огня поглотила грусть. Танцуют города только там, где свободы импульс бьет пульс. Свободы голос бьет куда-то далеко, огонек зовет. Я трогаю людей мысли, они мягки, как дым от сигарет, как первый снег, как первые лучи, в которых растворились слезы ночи. Ветер научи утро. Выходи на поле, когда спит твой любимый город. Утром поплыви по морю, когда в нем еще никто не тонет. Утро зовет куда-то вдаль, одинокий огонек зовет куда-то вдаль, зовет куда-то вдаль. Еще никто.